Младенцы в джунглях. Как-то раз в Литл-Роке, говорит мне Монтегю Сильвер, первый на всем западе ловкач и пройдоха: если ты когда-нибудь выживешь из ума, Билли, или почувствуешь, что ты слишком уж стар, чтобы по-честному заниматься надувательством взрослых людей, поезжай в Нью-Йорк. На Западе каждую минуту рождается на свет один простак, но в Нью-Йорке их просто мечут, как икру, так что и не сосчитать. Прошло 2 года, и вот замечаю я, что имена русских адмиралов стали вылетать у меня из памяти, и над левым ухом появилось несколько седых волосков. Тут я понял, что пришло время воспользоваться советом Силвера. Я вкатился в Нью-Йорк в один прекрасный день, около полудня, и сразу же пошел прогуляться по Бродвею. Вдруг вижу Силвер собственной персоной. Наверчено на нем разной шикарной галантереи, и он стоит, прислонясь к стене какого-то отеля, и полирует себе лунки на ногтях шелковым платочком. «Склероз мозга или преждевременная старость?» — спрашиваю я его. «О, Билли, — говорит Силвер, — рад тебя видеть. Да, у нас на Западе, знаешь ли, все что-то очень поумнели, а Нью-Йорк я себе давно уж приберегал на сладкое. Конечно, не очень это красиво обирать таких людей, как нью-йоркские жители. Это не считать умеют только до трех, танцевать только от печки и думают раз в год по обещанию. Не хотел бы я, чтобы моя мать знала, что я обчищаю таких несмышленышей. Она меня для этого воспитывала. А что, у дверей, где написано «принимают в чистку», уже толпится очередь? — спрашиваю я. — Да нет, — говорит Силвер. — В наши дни без рекламы можно обойтись. Я ведь здесь только месяц. Но я готов приступить. И все учащиеся воскресной школы Билли Манхэттена, изъявившие желание сделать свой вклад в это благородное предприятие, благоволят послать свои фотографии для помещения в Evening Daily. «Я тут знакомился с городом, — говорит дальше Силвер, — читал каждый день газеты и, могу сказать, изучил его так, как кошка в ратуше изучила повадки полисменов-ирландцев. Люди здесь такие, что если ты не торопишься вынуть у них деньги из кармана, они просто кидаются на пол, визжат и дрыгают ногами. Пойдем ко мне, Билли, я тебе порасскажу, как и что. По старой дружбе я готов заняться этим городом с тобой на пару». Повел меня Силвер в свой номер в отеле. Там у него валяется масса всякой всячины. «Есть много способов выкачивать деньги из этих столичных олухов, — говорит Силвер. — Даже больше, чем способов варить рис в Чарльстоне, Южная Каролина. Они клюют на любую приманку. У большинства из них мозги устроены с переключателем. Чем они умнее и ученые, тем меньше у них здравого смысла. Вот только недавно один человек продал Дж.П. Моргану писанный маслом портрет Рокфеллера-младшего, выдав его за знаменитую картину «Андреа дель Сарто и Иоанн Креститель в молодости». Видишь там в уголке кипу печатных брошюрок? Так вот, имей в виду, что это золотые россыпи. Я тут на днях стал было распродавать их, но через 2 часа должен был прекратить торговлю. А почему? Меня арестовали за то, что я застопорил уличное движение. Люди дрались из-за каждого экземпляра. По дороге в участок я успел продать 10 полисмену, который вел меня, но после этого я их и изъял из обращения. Не могу, понимаешь, просто так брать у людей деньги. Хочу, чтобы они немножечко хоть подумали, прежде чем отдавать их мне, иначе это ранит мое самолюбие. Пусть хотя бы попробуют угадать, какой буквы не хватает в слове «чик-го», или прикупить к паре 9, прежде чем доставать кошелек с кармана. А то вот еще было одно дело, которое далось мне так легко, что пришлось от него отказаться. Видишь на столе бутылку синих чернил? Я изобразил у себя на руке татуировку в виде якоря. Пошел в один банк и представился там как племянник адмирала Дьюи. Мне тут же предложили выдать $1000 под вексель с переводом на дядю. Да на беду я не знал его инициалов. Но по этому примеру Ты можешь судить, до чего так легко работать в этом городе. Грабители, например, те просто не войдут в дом, если там не приготовлен горячий ужин и нет достаточного штата прислуги с высшим образованием. В любом районе бандиты дырявят граждан без всякого затруднения, и это рассматривается как простой случай оскорбления действий. Монти, — говорю я, как только Силвер затормозил, — может, ты правильно разделал Манхэттен в своем резюме, но что-то мне не верится. Я здесь всего 2 часа. Но у меня нет такого впечатления, что этот городишко уже выложен для нас на тарелочку, и даже ложка рядом. На мой вкус ему не хватает «рюсин урбе» — сельский элемент в городе, латинский. Меня бы, прямо скажу, больше устроило, если бы у здешних граждан порой торчали соломинки в волосах, и они питали пристрастие к бархатным жилетам и брелокам с гирю величиной. Боюсь, что не так уж они простые. — Все понятно, Билли, — говорит Силвер, — ты заболел эмигрантской болезнью. — Само собой, Нью-Йорк чуть побольше, чем Литл-Рок или Европа, и приезжему человеку с непривычки страшновато, но ничего, это у тебя пройдет. Я ж тебе говорю, мне иной раз хочется отшлепать здешних жителей за то, что они не присылают мне все свои деньги, уложенными в корзины для белья и обрызганными жидкостью от насекомых, а то еще тащить за ним на улицу. Знаешь, кто в этом городе ходит в бриллиантах? Жены мазуриков и невесты шулеров. Облапошить нью-йоркца легче, чем вышить голубую розу на салфеточке. Меня только одна вещь беспокоит. Как бы мои сигары не поломались, когда у меня все карманы будут набиты 20-ками. Что ж, дай бог, чтоб ты оказался прав, Монти, — говорю я. Только лучше бы мне все-таки сидеть в Литл-Роке и не гнаться за большими доходами. Даже в неурожайный год там всегда наберется десяток-другой фермеров, готовых поставить свое имя на подписном листе в пользу постройки нового здания для почты, который можно учесть в местном банке сотни за $2. А у здешних людей, сдается мне, чересчур развит инстинкт самосохранения и сохранения своего кошелька. Боюсь, что у нас с тобой для такой игры тренировки маловато. — Напрасные опасения, — говорит Силвер. Я знаю настоящую цену этому кретиниунтауну близ Розинвилля, и это так же верно, как то, что северная река — это Гудзон, а восточная река вообще не река. Да, тут в 4 кварталах от Бродвея живут люди, которые в жизни не видели никаких домов, кроме небоскребов. Живой, деятельный, энергичный житель Запада за каких-нибудь 3 месяца должен сделать здесь достаточно заметной фигурой, чтобы заслужить либо снисхождение Джерома, либо осуждение Лоусона. «Оставим гиперболы», — говорю я. «И скажи, можешь ли ты предложить конкретный способ облегчить здешнее общество на доллар-другой, не обращаясь к армии спасения и не падая в обморок на крыльце особняка мисс Эллен Гулд?» «Могу предложить хоть 20 способов», — говорит Силвер. — Сколько у тебя капиталу, Билли? — 1000, — отвечаю. — А у меня 1200, — говорит он. — Составим компанию и будем делать большие дела. Есть столько возможностей нажить миллион, что я просто не знаю, с какой начинать. На следующее утро Силвер встречает меня в вестибюле отеля, и я вижу, что он так и пыжится от удовольствия. — Сегодня мы познакомимся с Джип Морганом, — говорит он. Тут у меня есть один знакомый в отеле, который хочет нас ему представить. Он его близкий приятель. Говорит, что тот очень любит приезжих с Запада. Вот это уже похоже на дело, — говорю я. Очень буду рад познакомиться с мистером Морганом. — Да, — говорит Силвер, — нам, пожалуй, не помешает завести знакомство среди финансовых воротил. Мне нравится, что в Нью-Йорке так радушно встречают приезжих. Фамилия знакомого Силвера была Клейн. В 3 часа Клейн явился к Силверу в номер вместе с своим приятелем с Олл-стрита. Мистер Морган был немного похож на свои портреты. Левая нога у него была обернута мохнатым полотенцем, и он ходил, опираясь на палку. — Это мистер Силвер? — Это мистер Пескат, — говорит Клейн. — Я думаю, нет нужды, — говорит он, — называть имя великого финансового... — Ну ладно, ладно, Клейн, — говорит мистер Морган, — рад познакомиться с вами, джентльмены. Меня очень интересует Запад. Клень сказал мне, что вы из Литл-Рока. У меня как будто имеется парочка железных дорог в тех краях. Может, кому из вас, ребята, охота перекинуться в покер, так я... Пирпонт, Пирпонт, перебивает Клейн, вы что, забыли? Ах, извините, джентльмены, говорит Морган, с тех пор, как у меня сделалась подагра, я иногда играю в картишки со знакомыми, которые навещают меня в моем особняке. Скажите, никому из вас не приходилось там на Западе встречать одноглазого Питера? Он жил в Сиэтле, Нью-Мексико. Не дожидаясь нашего ответа, мистер Морган вдруг сердито застучал палкой об пол и принялся расхаживать по комнате взад-вперед, броня кого-то громким голосом. — Что, Пирпонт, наверное, на Уолл-стрите опять стараются сбить курс ваших акций? — спрашивает Клейн с усмешкой. — Какие там еще акции? — грозно рычит мистер Морган. — Это я расстраиваюсь из-за той картины, из-за которой специально посылал человека в Европу. Только сегодня получил от него телеграмму, что он ищет ее по всей Италии и не может найти. Я бы завтрашний день заплатил за эту картину 50 тысяч долларов. Да что, 50? 75 тысяч заплатил бы. Я дал своему человеку задание покупать за любую цену. Просто не понимаю, почему картинные галереи терпят, что настоящие да Винчи. Как? Мистер Морган, говорит Клейн. Разве не все картины да Винчи находятся в вашей коллекции? — А что это за картина, мистер Морган? — спрашивает Сильвер. — Наверное, она величиной с боковую стену небоскреба Утюг. — Вы, я вижу, не очень-то разбираетесь в искусстве, мистер Сильвер, — говорит Морган. — Эта картина размером 27 дюймов на 42, и называется она «Досуг любви». А нарисовано на ней несколько барышень-манекенш, которые танцуют ту-степ на берегу Лиловой речки. В телеграмме говорится, что, скорее всего, эта картинка уже вывезена в Америку, а без нее моя коллекция не полна. Но мне пора, джентльмены. Наш брат-финансист должен, знаете ли, соблюдать режим. Мистер Морган уехал от нас в кебе вместе с Клейном. И после их ухода мы с Сильвером долго говорили о том, как простодушны и доверчивы великие люди. Сильвер сказал, что обмануть такого человека, как мистер Морган, было бы просто бессовестно. А я сказал, что, на мой взгляд, это было бы неосторожно. После обеда Клейн предложил пройтись по городу, и мы втроем, я, он и Сильвер, отправились на 7-ю авеню посмотреть, какие там есть достопримечательности. В витрине у закладчика Клейн вдруг увидел запонки, которые ему ужасно понравились. Он вошел в лавку, чтобы купить их, а мы вошли вместе с ним. Когда мы вернулись в отель, и Клейн ушел к себе, Сильвер вдруг кидается ко мне и начинает размахивать руками. — Видал? — говорит он. — Ты ее видал, Билли? — Кого ее? — спрашиваю. — Да ту самую картинку, за которой охотится Морган. Она висит у закладчика прямо над его конторкой. Я только не хотел ничего говорить при Клейне. — Будь уверен, что это та самая. Барышни прям как живые. Из таких, что носят платье 46-го размера, но там-то не обходится без платьев, и все так меланхолично взбрыкивают ногами, и речка тут же, и берег. — Сколько мистер Морган сказал, что он бы отдал за эту картину? — Ну, неужели не понимаешь? Ведь хозяин лавки наверняка не знает, что у него там за сокровище. На следующее утро лавка еще не успела открыться, а мы с Сильвером были уж тут как тут, словно двое забулдык, которым не терпится раздобыть денег на выпивку под заклад воскресного костюма. Входим мы в лавку и начинаем рассматривать цепочки для часов. — Это что за мазня у вас там висит над конторкой? — говорит Сильвер хозяину, как бы между прочим. Вообще говоря, никудышняя картинка. Но мне на ней приглянулась вон та рыженькая с острыми лопатками. Я бы предложил вам за нее $2 с четвертью, да боюсь, как бы не разбили какие-нибудь хрупкие предметы, когда броситесь поскорее снимать ее с гвоздя. Хозяин усмехается и продолжает раскладывать перед нами часовые цепочки накладного золота. «Эту картину, — говорит он, — принес мне в заклад один итальянец год тому назад. Я ему дал под нее $500. Это досуг любви Леонардо да Винчи. Как раз 2 дня тому назад истек законный срок, так что сейчас она уже поступила в продажу, как невыкупленный заклад. Вот, рекомендую, цепочка, очень модный фасон». Полчаса спустя мы с Силвером вышли из лавки с картиной под мышкой, заплатив за нее ростовщику 2000 наличными. Силвер сразу же сел в кэп, обкатил к Моргану в банк. Я вернулся в отель, сижу и дожидаюсь. Через 2 часа является Силвер. — Ну, как застал мистера Моргана? — спрашиваю я. — Сколько он заплатил за картину? Силвер садится и начинает перебирать бахрому скатерти. — Мистера Моргана мне застать не удалось, — говорит он. Потому что мистер Морган уже 2 месяц путешествует по Европе. Но вот чего я не могу понять, Билли. Эта самая картинка продается во всех универсальных магазинах и стоит вместе с рамкой $3.48. А за рамку отдельно просят $3.50. Как же это получается, хотел бы я знать.